Глава 12. Новое – это хорошо забытое старое. Мария Спиридоновна просыпалась с трудом. После ночного приключения, застревания в шкафчике, стремительного роста и забега по замку ломило все тело. Но, как оказалось, сюрпризы на этом не заканчивались. «Ох, девка, чего ж ты бедовая такая!» Ворчливый тонкий Кимра нельзя было спутать ни с кем. «Дети так быстро растут!» — явно голос леди Сирины. И мужской баритон, от которого Марья моментом распахнула глаза. «Нужны анализы. Надо понять, что спровоцировало рост. Слишком быстро. Организм может не справиться без помощи». В тоне целителя Бяу явно прослеживалось волнение. «Я что, заболела?» Марья испуганно посмотрела на Фрогана. «Нет, просто выросли слишком быстро. Причем, судя по рассказу ваших внуков, еще и в два этапа. По человеческим меркам вам сейчас 15-16 лет. Рост и так очень стремительный, а тут еще с гормональной перестройкой». Мария Спиридоновна покраснела. Она, конечно, поняла, о чем говорил Бяо, и прекрасно вспомнила, какими забытыми ощущениями ей это грозит. Но обсуждать это с мужчиной, хоть и целителем, не хотела абсолютно. «Давай уже, бери свои анализы, иду в лабораторию», — рисковато посоветовала Фрогану Кикимора, заметив неловкость Марьи. «Мы тут с девочками сами разберемся. Если что, покличем тебя. Ну и результаты нужны поскорее». Целитель проделал уже знакомой Марии манипуляции и ушел. Манефа еще раз критически оглядела лежащую на постели Марию Спиридоновну и забавно пошевелила носом. Бородавка в виде грибочка смешно задергалась в такт. Потом потрогала распушившуюся по подушке прядь волос и удовлетворенно хмыкнула. «Я без ихних анализов скажу, из-за чего с тобой такое приключилось». Она сурово сдвинула кустистые брови и уперла руки в бока. «Ты зачем на ночь столько сладкого наелась, горюшка наша?» Хотя Манефа имела суровый вид, но в ее глазах искрились смешинки, а Марья снова ощутила стремительно наливающийся жаром щеки. «Вот и наказание тебе, тут во всей красе!» Коготоки Кимры показал на нос и лоб. Мария Спиридоновна стала выбираться из постели. Когда речь идет о чем-то явно несимпатичном на лице, то удержать женщину от попыток глянуть в зеркало не сможет даже конец света. О, там, конечно, были они. Подростковые прыщи. Прекрасные образцы во всей красе. Не мелкие, незначительные, красненькие высыпания, а два полноценных бугра ядовито-красного цвета, еще не созревшие, вольготно расположившиеся на носу и лбу. А ведь вечером планировался бал, начинающий череду праздничных мероприятий. А тут еще прибежала Азалия с Тимоном. Тимон, правда, был тут же выдворен дамами за дверь и отправлен в сопровождении Эммы узнавать новости. Азалия моментально оценила рост, фигуру, волосы и недостатки. К недостаткам она причислила не только вскочившие прыщи, но и отсутствие талии на фоне хоть и появившейся, но сравнительно небольшой груди. Все это она мимоходом отмечала спокойным голосом, нарезая круги вокруг Марии и внимательно ее разглядывая. Заметив побежавшие по лицу девушки дорожки слез, она всплеснула руками. «Марья, ну чего ты как маленькая? Тебе же не взаправду столько лет, и уж явно я не с целью обидеть тебя это озвучиваю». «Во-во!» — поддержала дриаду Кикимора. «У Азальки этой груди вообще не наблюдается практически, несмотря на возраст, и ничего. У женщины главное мозг». «Или его отсутствие», — захихикала леди Сирина. Азалия уже вынимала из пространственного кармана, заменявшего магом неможуську, пакеты-пакетики. Сирина ставила на столик баночки, клала щеточки, щипчики, расчески и остальные мелочи для наведения красоты, а Кикимора достала из складок юбки небольшой глиняный горшок. Горшок был накрыт промасленной бумагой и заботливо перемотан веревкой. В спальне сразу запахло травами. Ниле летала между дамами и все пыталась рассмотреть и пощупать. Азалия вытряхнула из одного пакета ворох разноцветных трусиков, которые красивой радугой пастельных тонов разлеглись на кровати. «Это на вырост и для комфорта, когда понадобится, ну ты понимаешь». Она обозначила все жестами и мимикой. Мария понимала и жутко смущалась, вот уж не думала она, что снова придется с этим столкнуться. «А куда, ну?» Вопрос прекрасно поняли. Азалия взяла со столика пузырек с каким-то то ли кремом, то ли маслом и вытрясла из него часть содержимого на белье для демонстрации. Все, что касалось ткани, просто исчезало, не оставляя следов. Ого! В этом мире за это белье женщины бы душу продали! Марья была под впечатлением от способа решения деликатной проблемы. Азалия гордо задрала нос и сообщила, что это ее личная разработка. Правда, патенты куплены для производства всеми заинтересованными лицами. Изобретение уже 100 лет. Манефа же развязывала веревочку на горшке. «И супостатов этих!» Она кивнула на прыщи. «Сейчас изведем!» Ишь расположились, захватили территорию оккупанты. «Ты, Мария, со сладким будь аккуратнее, на нем же магия работает». «Да мне Рорх рассказывал, что магический обмен веществ на глюкозе завязан, поэтому у магов нет лишнего веса». «Вот, девонька, ты хоть и не маг, а мутагента в крови, с магической составляющей». Кикимора, наконец, размотала веревочку. «Да и феи в родстве, хоть и принятым, даром не проходят». В итоге, перед завтраком, который в замке подавался поздно, Мария подверглась всем мыслимым и немыслимым процедурам, которые сочли нужными три тиранши в лице милых подруг. И болотного цвета масочка от прыщей, склизко пузырящаяся, была не самой из них неприятной. Она хоть не воняла, в отличие от средства для депиляции. Абсолютно безболезненного, но при реакции с волосами, спускающего просто невыносимую вонь до исчезновения волос. А про корсет, в который ее пытались утянуть, была отдельная история с убеганиями и прятаниями ото всех в ванне и под кроватью. Впрочем, с корсетом дамы временно отстали, но на бал потребовали его надеть в обязательном порядке. Там надо танцевать, а не есть. Корсет же, помимо коррекции талии, помогал держать осанку. После всех манипуляций зеркало отразило плотненькую, миловидную девушку со светлыми волосами и голубыми глазами. Платье тоже было голубым, с неглубоким круглым вырезом, украшенным атласным воротничком из кружева серебристого цвета. Узкий рукав в 3/4 тоже украшало кружево. Широкое, присобранное у рукава, оно пышно разлеталось к низу. Марья недовольно подергала кружевной край. «Очень красиво, и руки выглядят изящно», — прощебетала довольная леди Серина. «Ага», — буркнула Марья, представляя, как за завтраком вся эта красота при попытке взять вкусности со стола лезет в чай, варенье и тарелки с едой. Выглядеть хрюшкой не хотелось, но и остаться голодной тоже. Внезапно выросший организм требовал калорий. «Я все подам, я буду рядом». Ниля, кружась вокруг Марии, просто лучилась оптимизмом. Она моментально поняла ее затруднения, ведь фейки с Ластюной постоянно пачкались при еде. «О, Создатель!» Руки Азалии опять вторили ее словам, рождая вихри из завязочек и браслетиков, нацепленных на запястье. «И поэтому такая недовольная мина. Тебе платье-то нравится само по себе?» Мария осмотрела себя еще раз. Талию хотелось бы потоньше, но от корсета сама отказалась. Само платье легкое, сидит прекрасно. «Нравится?» Дриада что-то проделала около рукавов. «Возьми что-нибудь со стола». Мария потянулась за расческой, рискуя сбить кружевом манжет, стоящий в ряд пузырьки. Манжета прижалась к руке, как приклеенная. Она убрала руку с уже зажатой расческой, и манжета послушно расправилась и заколыхалась пышным воланом. Девочки были готовы к завтраку. Мужчины в замке вставали рано, на рассвете. Демоны гордились дисциплиной и возможностью всегда поддерживать себя в хорошей форме, поэтому ранний подъем и утренняя тренировка входили в перечень обязательных процедур высоких лордов. Поэтому о чудищах, напавших в кухне на леди Кло, советник узнал от Гровера на тренировке. Возможно, мужчины бы просто посмеялись и потом разошлись. Но прибежал начальник патрульной службы замка и сообщил, что 2 его подчиненных пропали. Что значит пропали? Они патрулировали коридоры на первом этаже и утром не пришли сдавать смену. Вы их искали? Нет, по инструкции сначала надо доложить. Я докладываю. Эхом разнесшиеся по замку вопли заставили всех замереть. Казалось, где-то бушевала орда троллей-дикарей, вышедших на тропу войны. И эти вопли явно доносились со стороны кухни, где, по словам Гровера, ночью чудовище пыталось съесть его жену. Переглянувшись, лорды рванули на звуки. Короткий слаженный забег тренированных демонов, распахнутая дверь кухни и картина маслом. Посреди кухни, как полководец на поле битвы, с огромным половником в руке, стоял главный повар и орал. Красный, с выпученными глазами, он колотил поварешкой по столу, заваленному бутылками, и почему-то сладким, хотя было видно, что постучать ему хотелось совсем не по предмету мебели. На стульях, абсолютно не реагируя на вопли разъяренного повара, громко храпели потерявшиеся стражники. Амбре, висящие в воздухе, пустые бутылки не оставляли места воображению, все и так было ясно. В карцер, там проспятся. Потом допросим, откуда они все это взяли». Из вопли психующего повара Абрахам понял только одно. На кухне кто-то готовил. Всего этого не было вчера и быть не могло. Он взял одну из пустых бутылок. Старинная, со странными символами около горлышка. Что-то из далекого детства всплывало в памяти, что-то связанное со сладким и вином, но вспомнить он никак не мог. Повару было велено организовать уборку и готовить завтрак. Кухонные рабочие во время этого представления робко скучковались в углу помещения. Стражников унесли, и тут выяснилось еще одно обстоятельство. Пропал второй поваренок. Пока продолжалась эта суета с завтраком и поисками, проснулись дамы. В столовой настал звездный час леди Кло. С потрясающим артистизмом, живейшей мимикой и заламыванием рук, она в красках поведала собравшимся дамам, как во время попытки выполнить задание игры ее чуть не съели жуткие монстры из кухни. «Они прятались во всех шкафах, лезли оттуда и тянули ко мне свои отвратительные лапы, а у главаря была гигантская ложка. Я бежала по коридору, думая, что это мой смертный час, и слышала их рычание и чавканье за спиной», — со слезами в голосе рассказывала она. Мария, прекрасно зная, кто вылезал, по крайней мере, из одного шкафа, не сдержавшись, фыркнула. Леди окинула ее презрительным взглядом. Эта резко выросшая девица явно не знала ничего про хорошие манеры. «Вы продолжайте, продолжайте», — покивала Мария головой, поощряя рассказчицу. Пули свистели над головой. Впрочем, вошедшие мужчины принесли новости. И хотя что-то стало понятно, но загадок было явно больше. Марию Спиридоновну очень беспокоил второй пропавший поваренок. И ведь леди Кло испугалась явно не их. Визжать она начала раньше и еще видела глаза гигантскую ложку. Где? После осторожных расспросов с поддержкой всех присутствующих удалось выяснить, что главное чудовище живет в кабинете при кухне. Что делала леди ночью в святая святых главного повара, осталось без ответа. «Как можно задавать даме такие вопросы?» Леди оскорбленно отвернулась и замолчала. В лаборатории алхимика кипела работа. Бяо проверял анализы, сверял в спектрометре многограммные слепки и выводил в журнале какие-то формулы. Сам алхимик ковырялся в приборах, пытаясь сделать что-то, что сможет ухватить призрака на расстоянии хотя бы пары метров. За ним с интересом наблюдали Тимон и Эм. «Мне бы только придумать, как схватить!» В отчаянии от невозможности изучить живую и говорящую субстанцию алхимик чуть не разбил, случайно задев коробку со стеклянными колбами. Тимон, поймав падающий ящик, задумался, смотря на колбы. Достаточно пообщавшись с Марией Спиридоновной и имея немалый собственный жизненный опыт, он вдруг озвучил пришедшую в голову идею. «А зачем вы ловите, бегаете по всему замку? Поставьте ловушку с приманкой. А вы знаете, на что ловятся такие штуки?» Алхимик разволновался не на шутку и от азарта аж заплясал на месте. Тимон, конечно, знал, да любой студент знал, на что можно поймать бывшего коменданта. Но он не был бы Тимоном, если бы не решил поторговаться. «Я помогу вам, а вы мне. Заодно проведете новый эксперимент». «Новый эксперимент» звучало как предложение ребенку мешка с конфетами. «Какой? Мне надо стать большим и живым». Алхимик удивленно разглядывал маленького крылатого скелетика. «Помилуйте, я, может, и гений?» Он гордо приосанился, но не создатель. Впрочем, сбить Тимона с намеченного пути было непросто. «Первое», — начал он загибать пальцы, — «я дух, привязанный к скелету. Второе, меня приняли в семью фей. Третье, все сделано при помощи артефакта на основе крови, принявших зелья с вашим мутагеном, как изменившихся, так еще не успевших. А главное», — он сделал эффектную паузу, видя, как в предвкушении загораются глаза алхимика, — «у меня есть кусок шкуры гроха». И, заметив удивленный взгляд целителя Бяо, пояснил. «Ну, достался кусочек по случаю». И показал за спиной кулак Эму, который не удержал смешка. Фей прекрасно знал, что кусок наспор утащил у Рорха пустошник, а Лисовский, не найдя ему применения, отдали его Тимону за какую-то нужную им информацию. «Согласен». Потирающий руки алхимик жадным взглядом еще раз осмотрел фронт работ. «Не знаю, что из тебя получится, но рост ты как минимум что-то похожее на живое тело, обещаю. Но про приманку информация сейчас. На что ловятся эти призраки? За всех не скажу, но конкретно наш ловится на спиртное. Только вот пить он его не может. Сделайте спиртное, которое он сможет пить, и можете изучать сколько хотите». Адское пламя в глазах алхимика просто заполыхало. Петр Егорович, медитируя в любимом погребе, на бочонок с вином зябко поежился от нехорошего предчувствия.